Зубная щетка. «Ой, кто это? Мохнатые брови, толстый нос и черные усы!» «Да это безумный профессор-химик, знаменитый злодей!» «Но что он делает в ванной?» «Постойте!» «Да это же Дим Димыч в маске профессора!» Ванная была уставлена стеклянными банками и пробирками с цветными жидкостями. Настоящая химическая лаборатория! А Симка и Нолик сидели на стиральной машине и наблюдали за экспериментами профессора. «Когда я получу эликсир роста, то создам огромную собачью армию и захвачу мир!» «Во-хо-хо-хо-хо-хо-хо!» зловеще захохотал Дим Димыч. Одна капля, и вверх поднялось облако фиолетового дыма. «Круто! Супер! Лучше, чем по телеку!» Нолик был восхищен. А вот у Симки было другое мнение. «Ох, и доиграетесь вы до неприятностей!» – предупредила она. «Ва-ха-ха-ха-ха-ха!» – снова захохотал профессор. Тут в дверь ванной постучали. «Дим Димыч, пора спать!» – напомнил папа. «Хорошо, пап!» – мирно ответил мальчик и снова превратился в безумного профессора. «Итак, мой секретный рецепт!» – шепнул он. «Сперва добавим углеродия!» В тазик с водой шлепнулось сырое яйцо. «Теперь немного бутербродия!» За яйцом последовали овсяные хлопья и весь мамин гель для душа. «И, наконец, лохматобородия!» Папина пена для бритья повалила белыми клубами. «Готово! Пора проверить действие смеси!» «Где тут у нас подопытная собака?» Профессор вытащил из тумбочки под раковиной кусачку и усадил перед тазиком. «Не бойся, пей, моя крошка, и ты вырастешь в 10 раз!» Приторно-ласковым голосом произнес безумец. Собака царапалась, упиралась и отворачивала морду. Наконец она вырвалась из рук профессора, шмыгнула обратно в тумбочку, и дверца за ней захлопнулась. «Что? Невкусно?» – удивился профессор. «Ах да, я забыл взболтать! Эта ультразвуковая мешалка нам поможет!» – воскликнул он, схватив электрическую зубную щетку. Тут уж Симка встревожилась всерьез. «Дим Димыч, ты бы не трогал папину зубную щетку, ведь сломаешь!» – предостерегла она. Но профессор попытался пощекотать свою советчицу щеткой. «Ты что, спятил? Сумасшедший!» – увернулась девочка Фиксик. «Ва-ха-ха-ха-ха-ха!» – захохотал Дим Димыч и опустил щетку в таз. «Вррррр!» – забурлила смесь. «Ух ты! Пузыри!» – обрадовался Нолик. Но вдруг щетка выключилась. Профессор удивленно несколько раз щелкнул кнопкой. Не помогло. Оп! Маска профессора слетела. Вместо злодея обнаружился растерянный Дим Димыч. «О-о-о!» – многозначительно произнес мальчик. «И правда! О!» – поддакнул Нолик. Симка не сдержалась. «Ты, Дим Димыч, такой большой, а ума как у Нолика!» Она постучала по голове. Нолик фыркнул. «А ты положи зубную щетку на место. Вроде как и не брал», – посоветовал он Дим Димычу. «Не, это нехорошо», – отозвался мальчик. В дверь снова постучал папа. «Дим Димыч, ты как?» «Выхожу, пап», – пообещал тот и с мольбой посмотрел на фиксиков. «Симка, Нолик, помогите, пожалуйста!» Нолик почесал затылок. Но тут пригодились знания и решительность Симки. «Без паники. Для начала нужно понять, что там могло сломаться», – сказала она. «Что же делать?» – испугался Дим Димыч. «Я все понял», – затараторил Нолик. «Мы вынем моторчик, отсоединим шестеренки, разберем механизм». «А сколько времени на это надо?» – с тревогой спросил бывший профессор. «Да часа два», – прикинул малыш. «Сколько?» – в ужасе схватился за голову Дим Димыч. Но у Симки план уже был готов. «Значит так, Дим Димыч, открой батарейный отсек. Ждите меня здесь». С этими словами девочка скрылась в зубной щетке. Нолик бегал рядом с вопросами: «Ну что, механизм не в порядке, моторчик сгорел?» Но дело было не в этом. «Так что же?» – недоумевал Дим Димыч. Симка вылезла и доложила. «Вы не поверите, батарейки сели!» Дим Димыч был счастлив. «И все? Так я их заменю! Я знаю как!» Через пару минут щетка снова была готова к работе, а в ванной не осталось и следа безумного профессора. Дим Димыч прошмыгнул в свою комнату и прислушался. «О! Лопнула дверь ванной!» Дим Димыч и Фиксики переглянулись. «Твой папа включил щетку. Значит, все в порядке. Работает!» — определила по звуку Симка. «Фух, принесло!» — выдохнул мальчик. «Ну и отлично! Твой папа и не узнает, какую бурду мешали его щеткой!» — хихикнул Нолик. «Ах так!» Дим Димыч быстро надел очки и грозно стукнул кулаком по столу. Нолик с Симкой даже превратились в винтики от неожиданности. «Бурду? Уа-ха-ха-ха-ха-ха-ха! Ничтожный Нолик! Не смей так называть мой эликсир!» И тут в комнату вошел растерянный папа. В руках у него была зубная щетка. Дим Димыч, а почему у моей зубной щетки вкус мыла?» – спросил он. Дим Димыч пожал плечами. Папа укоризненно покачал головой и ушел. Оранжевый винтик превратился в Симку, которая тут же съехидничала. «Ага, доигрались. А что вы теперь скажете?» «Уа-ха-ха-ха-ха-ха-ха!» – захохотал Дим Димыч. «Уа-ха-ха-ха-ха-ха!» – эхом отозвался Нолик. Да и что им было сказать? Друзья понимали, что на этот раз слишком увлеклись. Когда-то давно у людей не было зубных щеток. Древние египтяне очищали свои зубы жеванной палочкой. Древние греки протирали свои зубы тряпочкой. Викинги вообще пользовались не пойми чем. И только 200 лет назад англичанин Вильям Адис придумал кое-что получше. Он насверлил в косточки дырочек, вставил в них пучки щетинок, и получилось... зубная щетка. И вот что я вам скажу, как фиксик, то есть как специалист по ремонту. Лучше часто чистить зубы щеткой, чем часто ремонтировать их у зубного врача.